порадовались богатой обстановке и уюту, да и приехавшие с ним дворяне не остались на улице. Черная деревня с военным лагерем вместили всех, включая крестьян, татар и казаков. Первый день не обошелся без криков и наказаний. С десяток мужиков перепились вместе с пиратами и наутро были нещадно высечены кнутом. Суровая кара настигла и татар. В пьянстве уличили немногих, а вот беглых оказалось без малого полсотни. На предыдущей стоянке они скрылись с княжеских глаз и остались на золотом промысле. Не уследившие сотники и полусотники под кнутом истошно визжали и клялись в верности, обещая искупить провинность преданной службой. Бояре Андрей Александрович и Борис Андреевич не собирались надолго задерживаться в Нассау. Груз ответственных дел не волил быстрее отправиться в Картахену. На встречу с епископами требовалось как можно скорее разобраться с владениями, правильно назначить посадников и воевод, и крестьян следовало не мешкая посадить на землю, а то лодырничают уже с полгода. Посему на любезные разговоры с бароном Брэдом времени совсем не оставалось, но и отказывать нельзя. Что ни говори, а они гости в чужой земле. Отказать хозяину не столько его обидеть, сколько себе навредить. Да и других дворян местное купечество к себе зазывало, угощали сладким вином и вели приятные беседы. Первоначально причину столь необычной ласки посчитали за уважение к Владимиру, которого признали здешним царем с великими землями. Но вскоре узнали, нет, голландские купцы себе на уме. Бояре с татарскими князьками сходили на пушечный двор, желая похвастаться да попугать. Заглянули в стекольную мастерскую, затем пошли на склады. Татары хмуро смотрели на штабеля блестящих пушек, ровные ряды ружей и аккуратно составленные алебарды. Здесь можно снарядить великую армию, которая не то что Казань с Астраханью возьмет, до Персии пройдет без заминки. А когда казначей открыл хранилище, что до потолка было засыпано золотыми и серебряными слитками, тут уж не сдержался никто. Да столько золота-серебра не собрать от Китая до Варяжского моря. Затем пошли денежные сундуки да замшевые мешочки с каменьями. И сундуки немалые, в каждом по 40 килограммов золотых или серебряных монет. И мешочки, пузатенькие, по килограмму каждый, не менее. Вот тут управляющий банком и открыл истинную причину ласкового приема. Я обязан вам порекомендовать быть крайне осмотрительными в своих высказываниях на приеме у губернатора, предупредил Михаэль Маджоре. Печенкой чувствовал затевающуюся подлость, отозвался боярин Андрей. Фряжские купцы, что татарские воеводы, заметил боярин Борис. Говорят одно, а на уме совсем другое. А что надобно голландцам? Спросил боярин Андрей. Как что? Александр с Владимиром обязались взять Крым, пояснил банкир. При чем здесь Москва? Удивился Андрей Александрович. Крымчаки нам досаждают только по указке казанского хана. Здесь совсем иной расклад, начал пояснять Михаэль Маджоре. Вы же ганзейцев выгнали из Москвы. По делам. Устроили подлый обман с фальшивым серебром. Вместо них голландцы пришли, а завоюют Крым, так и венецианцы придут. Бояре приумолкли. История венецианского посольства еще не забылась. Долго иноземные послы обхаживали московских бояр и добились своего. Нашли поддержку у Елены Васильевны Глинской. Когда дело пошло к подписанию договора, где венецианцы получали право на монопольную торговлю в Москве, Елена Глинская неожиданно умерла. Затем последовало московское восстание, которое нанесло серьезный урон роду Глинских. Вместе с тем ущерб венецианского купечества никто не считал, а зря. Глинские отсиделись на Воробьиных горах, а торговля окончательно перешла к голландцам. Любое событие никогда не происходит само по себе. Взять поход Ивана Грозного на Новгород с казнями и разграблением городской казны. Жуть! Московская армия под рукой Малюты Скуратова-Бельского казнила треть новгородского купечества. За что? Неужели патологическая страсть к убийству? Ан было за что? За ганзейское псевдосеребро. Долго Москва предупреждала новгородцев, грозила и увещевала: выбросьте фальшивые деньги, переплавьте в украшения да посуду. Не послушались и разгневали царя Ивана Грозного. Пришли стрельцы и сделали обыски. А как поступают с теми, кто связан с фальшивыми деньгами? Казнят, и не только на Руси. Можно назвать Ивана Кровавым, а можно и Иваном Справедливым. Но Грозный – самое точное определение. В Москве вывезенные из Новгорода медно-никелевые денежки пустили на посуду, некоторые образцы которой до сих пор стоят в грановитой палате. Понятное дело, бояре Андрей Александрович Скопиншуйский и Борис Александрович Бельский не могли знать будущего. Зато в текущих обстоятельствах разбирались очень хорошо. Неожиданное обретение богатых родственников не только послужило сближением некогда враждующих боярских родов, за миром последовал обмен взаимовыгодной информацией. Так что оба боярина прекрасно знали, кто и за что отравил Елену Васильевну Глинскую. И ввязываться в посольские дела они не собирались. Кто будет торговать в Москве, не их дело. Соответственно, разговор с бароном Брэдом прошел в любезных улыбках, без каких-либо обещаний или непродуманных слов. Вы должны объяснить молодым людям всю бесполезность военного похода на Крым. В очередной раз убедительно говорил губернатор. «Да сам Крым для России никчемное дело», — ответил Андрей Александрович. «Почему вдруг никчемное? Татары все же досаждают своими набегами», — для проформы возразил барон Брэд. «Так-то оно так», — согласился Борис Андреевич. «Только в Крыму татар нет». «Позвольте, как это нет? А Бахчисарай?» «В сарае живет хан со своей родней», — пояснил Борис Андреевич. А татары пасут табуны в диком поле. Это севернее полуострова? Да нет, усмехнулся Андрей Александрович. От Днепра до Крымских гор сплошь безжизненная соленая степь. Так как же счастливчики собираются брать Крым? То нам неведомо. Татарва обычно поджигает ковыль. И все, хода нет. Не понял, что здесь непреодолимого? Армии успешно проходили через безводные пустыни. Пустыня – это просто песок, а здесь соленая вода, которая вызывает у людей слепоту. Ответ бояр понравился барону Брэду. Если Крым фактически неприступен, то угроза со стороны венецианских купцов переходит в разряд маловероятных. Хотя они ведь были в Москве, пытались вытеснить голландские торговые дома. Какой путь выбирают торговые караваны? Невинно поинтересовался барон. Так остался всего один Муромский тракт. Больше нигде не пройти. А раньше как ходили? С Оки на Камышинку. Волок на Хопер и дальше по Дону. Или с Оки на Цну. Волок на Воронеж и снова Дон. А что сейчас? Забыли старую дорогу? Как же забудешь? Засмеялись бояре. Там кочуют и татарва, и калмыки, и нагаи, и черемисы. Всем дань платить, нищим вернуться. Неужели вы не хотите вернуть себе потерянные земли? Потерянные? Недоуменно переглянулись бояре. Действительно, как это можно назвать «потерянными» в кавычках? Земли от Казани до Крыма, если они никогда не были русскими. Русь начиналась с Новгорода, благополучно устояла под нашествиями всяких разных гуннов, варваров и вандалов. Это в Европе сейчас живут потомки пришельцев из Сибири, которые ассимилировали кельтов да галлов. а славяне остались на своих исконных землях. Когда вспоминают Александра Македонского, то в исторические корни никто не углубляется. Еще могут вспомнить его отца Филиппа II, завоевателя Греции, или золотые рудники Черногории, но не больше. А тот простейший факт, что Македония, Черногория, Сербия, Хорватия и так далее – самые обычные славянские земли, обходится дружным молчанием. Русские, мол, пришли откуда-то с востока, то ли с гор Тянь-Шаня, то ли сбежали от подыхающих мамонтов Таймыра. Славяне как раз коренное население Европы, а на западе живут потомки варваров, которые пришли туда по восточному берегу Дуная. Прощание с бароном Брэдом внешне выглядело даже дружеским. Обе стороны признавали выгодность тесного сотрудничества, из которого вытекала взаимная зависимость. Шхуна «Вольный ветер» увозила бояр в вояж по островам Карибского моря. Галеон «Лазурная стрела» направлялся в Картахену с их семьями и прочими домочадцами. Адмирал Ван Дайк сопровождал до острова Передовой. Дальше, как он говорил, предстояла инспекция скрытых баз на Кубе. Андрей Александрович с Борисом Андреевичем должны нанести визит в Санто-Доминго. Письмо к губернатору Дону Аревало уже отправлено. К многочисленным заслугам Михаэля Маджоре следует добавить организацию морской почтово-пассажирской службы. Он настоял на выделении на ее нужды двух шхун. Одна отправлялась из Нассау на Гваделупу, затем через Санто-Доминго и Танжар приходила в Кадис, из Испании направлялась в Лиссабон, затем в Гавр и после Флиссингена возвращалась в Нассау. Вторая шхуна работала по встречному маршруту. Вопреки скепсису адмирала Ван Дайка, оба корабля приносили весомую прибыль. Конечно же, транспортировка почты не могла дать больших денег. А вот перевозка самих денег под 10% сбор сразу нашла многочисленную клиентуру. Люди отправляли мешочки с монетами для своих родственников, кредиторам, оплачивали всевозможные покупки и так далее. К непредвиденной неожиданности следует отнести большое количество пассажиров, причем не только в Америку и обратно, но и между европейскими портами. Реалии настоящей пиратской базы под непонятным сине-бело-красным флагом произвели на бояр неизгладимое впечатление. Нет, они не были шокированы многочисленностью расхристанных моряков или исходящим из их глоток мерзким сивушным духманом. Впечатление произвели огромные пушки за толстыми стенами каменных фортов. Глаз рачительного хозяина отказывался верить,